и денег не приносит. Не так много. — Ага. Прости, что я тебе помешала, но завтра я уезжаю в Шропшир. Буду гостить в Бландингском замке. — В Бландингском замке? Ты там бывал? Джерри заколебался. — Надо ли называть Пенни? — Скорее нет, — решил он. — Чем меньше народу знает, тем лучше. — Я о нем слышал, — сказал он. — Красивые места. — Да, — говорят. Совсем недалеко живет мой Грегори, мили две, так что будем с ним видеться. Наверное, потому леди Констанс меня и пригласила. Ладно, заучи слова, Бландинский замок, в них вся суть. Подхожу к ней. Официант принес ростбиф, и Глория отрезала себе прозрачный кусочек. Джерри взял два куска с картошкой, на что Глория заметил, что давняя любовь к этому гарниру сделала сэра Грегори таким, каков он сейчас, если о нем вообще можно говорить в единственном числе. — На чем мы остановились? — спросила она, когда официант ушел. — Ты подходила к самой сути. — Правильно, подходила. — Ну, вот и суть. — Слушай получше, она тебе очень понравится. Глория съела брюссельскую капустку. Тем и хорошей, что от нее не потолстеешь, сколько ее не ешь, а значит, не уподобишься сэру Грегори Парслоу. — Не знаю, какая флора в этом замке, — сказала Глория, — наверное, прекрасная. А фауна состоит, среди прочих, из Кларенса, девятого графа Эмсвордского, и сестры его леди Констанс. Какие отношения у графа с моим женихом, я тоже не знаю. Но с леди Констанс они друзья, так что, когда лорду Эмсворту понадобился новый секретарь, она спросила соседа. Он позвонил мне, справившись, конечно, не причинит ли мне это хлопот. Что вы, мой повелитель, — сказала я. Собственно, я знаю подходящего человека. Это ты, Джерри. Ростбиф поплыл перед изумленным писателем. — Ты мне хочешь сказать? — Хочу и говорю. — Работа твоя, бери ее. Сейчас ты гордо ответишь, что Вейлы не служат секретарями. Джерри засмеялся. Какая гордость, когда можно проникнуть в замок, где живет Пенни, в парк, просто набитый всякими уголками, где они будут гулять и говорить. Он бы согласился стать там чистильщиком ножей. Согласен, — сказал он, — это мне очень подходит. Вот и хорошо. Теперь о том, что не все просто. Примерно год назад я встретил одного знакомого, с которым танцевал еще при Эдуарде исповеднике. Его зовут Хьюго Кармоди. Он повел меня в кафе и рассказал про этот замок много интересного. Насколько я поняла, он был у лорда Эмсворта секретарем. Ты слушаешь? Еще как? Я это все забыла. И Хьюго, и его сагу, пока Грег не связал слова «секретарь» и «бландинг». Тогда я решил сделать доброе дело, как герл-скаут. По рассказам Хьюго, старый хрыч, я имею в виду графа, помешался на свиньях. У него примированная свинья. Императрица. И он ее очень любит. В сущности, он ни о чем другом и не думает. Когда Хьюго там служил, у него было много треволнений, но он буквально все мог уладить, заговорив об этой свинье. Иногда он говорил с таким блеском, что лорд Эмсворт был готов отдать ему что угодно, полцарства за свинью. Вот я и подумала, если ты подготовишься как следует, хозяин даст тебе 2000. Нет, ручаться тут нельзя. Старые люди очень привязываются к нам ровно до той поры, пока мы попросим денег. Но сейчас дело другое. Просто одолжишь. Риска нет, твой курорт принесет кучу золота. Скажи ему по-деловому. Лорд Эмсворт, хотите подработать? А то я могу вам помочь. Предложи проценты. У таких старичков все деньги в государственных бумагах по 3%. А ты эти бумаги презри и спроси. Не хотите верных 10? Я думаю, клюнет. Нет, я не говорю, что ты получишь чек в день приезда, к вечеру. Подожди недельку, а то и месяц, умягчи его своими познаниями. Обдумай, Джерри, редко бывает такой шанс. Джерри это и делал, обдумывал, а потому возразил, я же ничего не знаю о свиньях. Можешь почитать, есть миллионы книг. Да пойди ты в британский музей, спроси, тебе скажут. Я бы на твоем месте стала свиноведом за 2 дня. Неужели ты думаешь, что Хьюго что-то знал? Свиней он видел только на блюде. Когда ему грозила отставка, едва он слышал шелест ее крыльев, он бежал в библиотеку и сидел там день напролет. Иногда он засыпал над книгой, но о свиньях узнал все. Что может